Юджин Кабрун. Зови нас кактусом. Однореакторный разведывательный челнок класса «Дельфин» начал плавное, почти неуловимое торможение. Его шарообразный корпус медленно вращался вокруг своей оси, опускаясь по нисходящей спирали неуверенно, словно нащупывая невидимыми руками место запланированной посадки. Только когда скорость снижения упала до 400 метров в секунду, Тир облегченно выдохнул и позволил себе ослабить магниты безопасности. Самое страшное осталось позади. Корпус челнока очередной раз выдержал проверку на прочность и, как сообщил бортовой компьютер, ни поломок в системах жизнеобеспечения, ни каких-либо повреждений корпуса зафиксировано не было. Поверхность планеты была как на ладони. Тир мог видеть на экране монитора трехмерное изображение волнистых барханов, тянущихся от горизонта к горизонту во всех направлениях. Облаков не было, и песчаный безжизненный пейзаж украшали только два ярких светила, зависшие над ровной линией горизонта. Планета относилась к системе экзопланет класса R и вращалась вокруг двух солнц, каждая из которых по своей массе превосходила земное в десятки раз. Сама планета была лишь вдвое больше Земли, но благодаря плотности, почти равной земной, имела схожую гравитацию. По земному времени планета X1 совершала полный оборот вокруг своих светил за 10 лет, но благодаря неизменному эксцентриситету и наклону вращения к плоскости орбиты климат оставался почти неизменным. Ночь длилась всего один час, а день, жаркий и очень яркий, равнялся 5 земным суткам. Трудно было назвать этот заброшенный мир красивым, а пейзаж – ласкающим взгляд. Но Тир искал нечто другое. То, зачем он был послан в такую отдаленную и неизведанную часть Вселенной. И не только он. Тир был лишь маленьким винтиком гигантской разведывательной машины, работающей уже много веков в поисках планет, пригодных для жизни, чтобы многомиллиардное человечество могло заселять и осваивать неизведанные миры. Об этой планете узнали совершенно необычным образом. Почти одновременно все системы слежения объединенных планет засекли странный, мощный сигнал, идущий из отдаленной, неизученной галактики. Сигнал мог быть только искусственного происхождения и повторялся с периодичностью в 10 секунд. Хотя он и не поддавался расшифровке, в Адмиралтействе единодушно высказали мнение, что необходимо срочно выслать в ту сторону разведывательный крейсер. Было легче сказать, чем сделать. Источник сигнала находился на расстоянии сотни парсеков от ближайшего корабля. Но все же было решено направить крейсер в ту сторону, используя еще не опробованный метод двоичного гиперпространственного скольжения. Тир служил на Пилигриме уже 5 лет. На его погонах красовалось стилизованное изображение трех планет Солнечной системы, вращающихся вокруг Солнца по своим орбитам, вышитых золотыми нитями. Он гордился званием старшего лейтенанта разведывательного корпуса Объединенных планет и очень обрадовался новой возможности проявить себя в действии. Пилигрим был 20-реакторным межгалактическим тактико-разведывательным крейсером. На его борту находилось 500 человек командного и обслуживающего персонала, а по каютам располагались 700 обученных бойцов специального назначения вместе со своими семьями. Пилигрим стал домом для всех, кто находился в его гигантском чреве, воплощении человеческого гения. Тир еще раз проверил информацию, полученную с бортового компьютера, и спросил у умной машины. «Ты уверен, что атмосфера пригодна для жизни? Если есть хоть малейшее сомнение, то я предпочитаю перепроверить все снова. Или надеть скафандр, чем подохнуть от отравления, захлебнувшись собственной блевотине. Тир знал, что машина не ошибается. Но ему просто захотелось позлить этого мыслящего недочеловека, у которого не было ни грамма чувства юмора. Но мысль о том, что если у того нет чувства юмора, то, скорее всего, нет и способности злиться, пришла только тогда, когда металлический голос начал вещать. Ошибки нет. Атмосфера планеты X1 пригодна для дыхания и не требует использования каких-либо вспомогательных средств. Тир разочарованно вздохнул, а мыслитель продолжал монотонно и размеренно сообщать информацию. Азота 77,62%. Аргона 0,88%. Кислорода 19,8%. Машина еще несколько долгих минут бормотала что-то про влажность и углеводороды, предупреждала о сильных магнитных бурях, вспомнила про теорию относительности Эйнштейна и о темпоральных изменениях в искривленном пространстве. Но Тир уже давно не слушал бездушное создание, а искал место, где было бы удобнее приземлиться. Когда перевалочный шлюз чихнул мощным потоком воздуха, Тир сразу почувствовал жаркое дыхание планеты. Температура воздуха в тени челнока поднялась до отметки в 450 космоградусов, что по земным меркам составляло примерно плюс 56 градусов по Цельсию. «Хорошо еще, что влажности практически никакой», — подумал уже взмокший от пота разведчик. «Непонятно, откуда здесь атмосфера, схожая с земной, если мы нигде не смогли засечь ни водных ресурсов, ни растительности». Вот только в том месте, откуда исходил сигнал, были обнаружены неопознанные объекты. Кое-кто считал, что это вид местной флоры или фауны, но большинство сходились во мнении, что это просто какой-то вид скальных пород, а может быть что-то вроде сталагмитов, образовавшихся еще в те времена, когда на планете, возможно, была вода. Тир взглянул на радиокомпас, который указывал точное расположение источника сигнала, и двинулся в ту сторону, не забыв прихватить с собой компактный антиматериализатор или просто А-312. С этим оружием Тир не расставался с тех пор, как в джунглях алмазной планеты он столкнулся с пещерным трупозавром, которому вздумалось вдруг перекусить человечину. Тогда впервые Тиру пришлось использовать этот новый вид оружия. А-312 имел собственный миниатюрный ядерный реактор и обладал практически неиссякаемым запасом мощностей. Тир даже не понял, что произошло в тот момент, когда он навел антиматериализатор на трупозавра и нажал кнопку. Конечно, бойцы спецотряда проходили специальный трехдневный курс по стрельбе из А-312, но впервые Тир увидел, как это оружие действует в условиях реального боя. Антиматериализатор не издал ни звука. Тиру даже показалось, что что-то не сработало, и огромный зверь проглотит его заживо. Но уже через полсекунды послышался хлопок, и животное превратилось в облачко пыли, которое медленно осело на каменистую поверхность алмазной планеты. А-312 посылал такой сильный концентрированный пучок энергии, что любая материя просто мгновенно распадалась на составляющие. При этом раздавался характерный звук от схлопывания атмосферы на месте исчезнувшей материи. Воспоминания были прерваны, когда Тир, наконец, нашел то, что искал. Обширную территорию занимали странные объекты, в высоту не больше 2 метров, а по внешнему виду напоминающие кактусы. Тир словно попал на плантацию таких вот кактусов. Только стволы их были гладкие и черные, а мелкие отростки, напоминающие иголочки, покрывали всю поверхность этого, по всей видимости, растения. Таких вот стволов было не менее 10 тысяч, и где заканчивалась эта загадочная плантация, Тир не видел. Неожиданно ствол, рядом с которым остановился разведчик, раскрылся у самой верхушки, и оттуда появился нежно-розовый бутон. Тир, как зачарованный, глядел на происходящее, впервые столкнувшись с нечто подобным. Тем временем бутон начал раскрываться и в течение нескольких минут превратился в подобие полутораметровой головки тюльпана, внутри которого Тир смог разглядеть нечто, напоминающее тычинки земных цветов. «Здравствуй, гость!» Вдруг услышал Тир внутри головы хорошо поставленный голос. «Будь как дома! Можешь не разуваться!» Тир опешил. Он стал лихорадочно озираться вокруг, не понимая, что происходит, начиная подозревать, что компьютер все же ошибся, и в атмосфере планеты есть какие-то галлюциногенные газы. Он помассировал виски. Потом обеими ладонями потер лицо. Истерически хихикать он начал тогда, когда в его голове прозвучали первые аккорды такого родного и знакомого гимна Объединенных планет. «Почему ты боишься?» Услышал Тир снова тот голос. «Почему ты не понимаешь?» Голос на секунду умолк, словно что-то обдумывая. «Ага, понятно. Извини, пришелец, что напугал твою чувствительную натуру». Тут Тир начал понемногу понимать, что с ним происходит. Он обратил внимание, что когда у него в голове возникает тот странный голос, тычинки тюльпана начинают быстро вибрировать. «Это просто невероятно!» — воскликнул он во весь голос, словно ожидая, что его услышат. «Это же сенсация! Оно читает мои мысли и способно на моем языке телепортировать свои!» «Зови нас кактусом!» Неожиданно проговорил голос в голове разведчика. «Это первое, что ты подумал, увидев нас. Поэтому так нам будет удобнее общаться. Если хочешь, можешь говорить вслух, нам все равно». Тир ликовал. Первый разум, и именно он, Тир, вступил в контакт с разумной негуманоидной расой. Пусть странной и неизученной пока, но все же тысячи лет разведки, миллионы жизней, загубленных в глубинах Вселенной, не прошли даром. Тир уже видел себя с погонами, на которых вокруг большой звезды в центре уже находились все 9 планет Солнечной системы. «Садись, гость. Будем разговаривать», — проговорил кактус. Тир подчинился и сел рядом с разумным растением, прямо на горячий песок. «Сколько вас?» — спросил кактус. «На орбите меня ждет крейсер. Там более 2000 человек», — кактус перебил. «Сколько вас вообще?» «Всего нас около 100 миллиардов, если учитывать планеты, не вошедшие в Лигу Объединенных планет». Тир поражался, как быстро он приспособился к их странному способу общения, и уже совсем не удивлялся возникающему из ниоткуда голосу в своей голове. Но ему все же было привычно отвечать вслух, тем более, что это вовсе не смущало его инопланетного собеседника. «Это очень хорошо», — сказал кактус. «Что именно?» «Что вас так много. Именно это очень хорошо. У вас наверняка много кораблей, много разных машин и механизмов». Кактус, казалось, не спрашивал, а утверждал. «Да, конечно», — соглашался Тир. «Много машин, техники, кораблей. А почему ты спрашиваешь?» — задал вопрос разведчик. «Ты скоро все поймешь сам. Но я все же кое-что тебе расскажу о нас, пока не наступит ночь». Тир не совсем понял, что имел в виду его новый знакомец, но решил не придавать особого значения его непонятным словам. «Мы разум», — — сказал кактус. — Мы единый разум. Я часть разума. Мы объединены корневой системой, которая в то же время является нервной. Представь себе мозг размером с планету. Тир удивленно раскрыл глаза. Мы, кактусы, всего лишь сенсорная часть мозга. Через нас мозг видит, слышит, ощущает, передает и получает сигналы. Выходит, это вы послали тот сигнал. Но зачем и как? Спросил Тир. То, что ты называешь иголками, на самом деле антенны, способные получить самый слабый и удаленный сигнал любого вида. Это как ваши уши. С помощью этих антенн мозг способен прослушивать самые удаленные уголки Вселенной. А то, что тебе напомнило тычинки, это словно речевой аппарат или, если хочешь, радиотранслятор. Мы улавливаем электрические сигналы, возникающие в нейронных синаптических связях твоего головного мозга, и благодаря этому способны воспринимать твои мысли и передавать тебе наши. Только ты не слышишь наши слова, а видишь мозгом картинки, которые твое сознание интерпретирует в слова или звуки. Процесс наоборот. Обычно слово вызывает в мозгу ассоциативную картинку. А в нашем случае все происходит наоборот. То есть ты нас не слышишь, а вроде как видишь, Тир спросил. А откуда у вас столько энергии? Ведь чтобы поддерживать такую гигантскую систему, необходимы огромные источники энергии. Чем мы становимся больше, тем нам необходимо расходовать больше энергии. Но чем мы больше, тем нам легче ее добывать. Мы берем энергию из всего. Мы способны расщеплять любое вещество или материю в любом ее виде, превращая ее в пищу. Тем временем Тир заметил, что стало темнеть. Он вспомнил, что ночь должна была наступить сегодня. Но его это не смущало, так как ее продолжительность была всего один земной час. «А сколько вам лет?» — снова спросил Тир. «Нам миллиарды земных лет». Тир недоверчиво хмыкнул, но ничего вслух не сказал. «Скоро сам все увидишь», — прочитав его мысли, проговорил кактус. А вокруг уже стало почти совсем темно. Тир знал, что полной темноты тут никогда не бывает, и как зачарованный наблюдал закат двух гигантских солнц. Горизонт светился всеми цветами радуги, и казалось, что тени от разумных кактусов тоже сияют в этих инопланетных сумерках. Тир вдруг почувствовал какое-то неудобство. Не то чтобы что-то болело, но ему показалось, что он чувствует какие-то изменения внутри себя. Кактус снова проговорил. «Вы не первые, кто посетил нашу планету». Тиру показалось, что наслышался и позабыл о своих странных ощущениях. «Да, вы вовсе не первые разумные существа, с которыми мы общались». В голове Тира вдруг возникли цветные картинки. Он видел каких-то паукообразных приматов, выползающих из странного вида посудин. Затем каких-то существ, не имеющих никаких видимых конечностей и передвигающихся словно гусеницы. И еще десятки, сотни созданий разных видов, высаживающихся на этой пустынной планете. Тир даже не обратил внимания, что ни разу он не видел, чтобы хоть один космический корабль взлетел, а не приземлился. Он был так поражен цветными картинками, словно младенец, впервые увидевший телевизор, что даже не заметил изменений, начавших медленно происходить в его теле. Только потом, намного позже, когда он почувствовал дурноту, пришел в себя и увидел. Его одежда истлела, и провисла на его уже подряхлевшем теле ветхими ошметками. Его руки дрожали, а глаза уже не видели так ясно и четко, как несколько минут назад. Обувь почти истлела, словно была надета на трупе, которому сотня лет. Руки покрылись старческими пятнами, а из полысевшего черепа торчали клочки волос. Во рту Тир ощутил наличие каких-то маленьких инородных тел и, сплюнув на землю, потрясенный и напуганный, уставился на пригоршню окровавленных зубов. «Что происходит?» Дрожащим голосом прошепелявил разведчик. «Это ответ», — сказал кактус. «Какой к черту ответ?» «Это ответ на твой вопрос. Ты спрашивал, откуда мы черпаем столько энергии. Вот ответ, гость. Когда наступает ночь, происходят магнитные бури, изменяющие магнитное поле в затемненной части планеты». «Какого шорта ты мне все это рассказываешь?» Скрипящим стариковским голосом прошепелявил полысевший и постаревший разведчик. «Мне не нужна лекция по магнитным бурям и атмосферным явлениям на этой чертовой планете. Будь терпелив, гость. Если бы ты проявил терпение и выслушал бы до конца бортовой компьютер, то понял бы, что магнитные аномалии настолько сильны, что вызывают искривление во времени, и время ускоряется в тысячи раз». Тир попытался поднять А-312, но увидел, что оружие пришло в полную негодность. Все металлические детали проржавели насквозь, а все остальное просто покрылось трещинами. Сил у старика уже не оставалось, и он вынужден был прилечь на горячий песок. Тир почувствовал резкий и омерзительный запах собственных испражнений, но ничего не смог с этим поделать. А затем кактус показал ему это. Словно издеваясь над умирающим, как будто этот гигантский разум обладал каким-то извращенным чувством юмора, которого так не доставало бортовому компьютеру. Сквозь странный нечеловеческий хохот, раздававшийся у него в голове, Тир увидел, как тысячи инопланетных разумных существ прилетают на эту планету. Потом следом за ними прилетают их соотечественники на огромных космических кораблях. Затем наступает ночь. А утром зыбучие пески медленно, но верно затягивают сгнившие и разложившиеся останки всех, кто имел неосторожность посетить эту планету, следуя сигналу о помощи на языке своих предшественников, которые посылал в открытый космос бледно-розовый цветок. «Вот видишь», — не унимался кактус, — «откуда мы черпаем энергию? Конечно, приходится быть терпеливым и долго ждать, когда какая-нибудь раса уловит сигнал бедствия. Это довольно удобно. Расшифровке не поддается, но всегда все уверены в искусственном происхождении сигналов. Надо видеть, как они радуются, встретив нас на этой планете. Вы очень все разные, но все одинаковы в своих стремлениях и в своей доверчивости, а главное, в своем тщеславии и любопытстве. Мы растем за ваш счет, но мы еще и учимся. Мы стали такие же хитрые, как вы, а судя по результатам, даже хитрее. Мы научились вырабатывать вещества, которые необходимы для жизнеобеспечения гостей из любой части Вселенной. В вашем случае это был воздух со всеми его составляющими. Другим гостям был необходим аргон и метан. А некоторым вообще ничего не нужно, кроме радиоактивных руд». Кактус еще долго разглагольствовал, не замечая, что человека больше нет. Даже когда наступил рассвет, и от гостя его челнока ничего не осталось, тычинки продолжали посылать электрические импульсы на языке объединенных планет. Потом кактус умолк. Мозг знал, что скоро приземлится спасательный челнок, а затем еще и еще, пока им не надоест наблюдать исчезновение своих космических кораблей. Так было миллиард лет. Так будет еще миллиард лет. И тогда тычинки быстро завибрировали, и в космическое пространство со скоростью света полетел новый сигнал. Тот самый сигнал, который прочитывался в мозгу умирающего старика. Три точки. Три тире. Три точки. Или просто. S.O.S. Конец книги. Текст читал Юджин Кабрун.